и ахнул про себя. 7-9 валет пик, 7-8-10 червей, 7 валет дамы и туз треф. При таких картах девятка. «Ваше слово, сэр», — улыбаясь, проговорил Ринго. «Да уж рожай, будь любезен», — подхватила Катя. «Мизер», — бухнул Нил. Под девяткой лежал король Бобин, благополучно откочевавший в снос. После этой удачной для себя сдачи Нил напряженно следил за партнерами. Неужели они не видят этих знаков? Судя по игре, не видит. И это было странно. Почему-то вспомнилась ясновидящая Роза Кулешова, про которую в свое время много писали и говорили, а потом, как по команде, забыли. Но если бы вдруг такой дар прорезался у него, то он должен был бы видеть сквозь рубашку аверс карты в зеркальном отражении, но уж никак не эти каракули. Стало быть, дело в другом. Проверить очки он сообразил не сразу. Запасовав на очередной сдаче, снял их, чтобы протереть, и увидел, что нанесенные на рубашку рисунки исчезли. Надел. Они появились снова. Вот такие чудо-очки подарила ему Линда. Ну, хитрюшка. Скоро, если верить народной мудрости, будем жить в Сочи и при этом не работать. При подсчете Нил оказался в плюсе на 1230 вистов. Если бы вист стоил 10 копеек, он выиграл бы 123 рубля. 3 стипендии. За 1,5 часа. Но поскольку игра была разминочная, по 0,5 копеечки, получил он только лишь 6 рублей, немедленно ему выданных, и глубокое моральное удовлетворение. «Браво!» — заметил Ринго. «Как насчет еще по одной?» «Может, теперь на настоящие деньги?» — робко предложил Нил. «Вот это разговор!» — обрадовалась Катя. «Сколько можно бестолку стирки трепать?» «И поскольку?» — осведомился Ринго. «По 2 копеечки». «По гривеннику», — смело заявил Нил. «А ты готов?» Ринго пристально и серьезно посмотрел на Нила. Тот убежденно кивнул. Но случилось ужасное. Будто взмахнула клюкой злая колдунья. Цифры и знаки мастей вдруг исчезли с рубашек, словно их там никогда и не было. Сгоряча он даже порывался заявить партнерам об этом возмутительном факте, но вовремя прикусил язык. В предыдущей партии он же промолчал. Так что время ли теперь? А карта шла безобразная. При каждом розыгрыше он либо оставался без 2 на шестерной, либо хватал по 8 взяток на распасах. Впрочем, нет, один раз он для разнообразия схлопотал паровоз из 5 взяток на мизере, а один раз, заказав вроде бы непробиваемые 9 взяток, не учел, что заход чужой. Попал под ренонс и оказался без 3. Город Сочи исчезал в тумане. «Ну ты супер!» — высказался Ринго, подсчитав итог. «Вот, прошу убедиться, с тебя 287 рубликов. 3 года назад хватило бы ровно на 100 бутылок водочки. Однако водочка нас не интересует, а интересует наличность. Когда можно получить?» «А?» Нил был настолько потрясен результатом, что даже не слышал вопроса. Когда расплатишься, спрашиваю —